Ну не может быть, чтобы ничего съестного в комнате не было. Здесь же мужики живут, а им иной раз лень встать и дойти до стола, не то что прогуляться в соседнюю комнату к холодильнику. Значит, надо смотреть шире. Чем я и занялась, то есть решила заглянуть под стол и под кровати. Но в первую очередь подняла электрошокер, как он работает, я не знала, но вдруг меня накроет озарение. Правда, жизненный опыт подсказывал, что я скорее попаду молнией в себя, чем в противника. Везение везением, а с меткостью у меня всегда были проблемы. Запасы продовольствия и питьевой воды обнаружились в металлическом ящике, который оказался в дальнем от меня углу. Я его сразу не заметила, потому что он был завален вещами, в том числе и маскировочными плащами. Думала, под ними еще один табурет. Кстати, о птичках. Алкоголь выветривался, и я стала замерзать. Поэтому с радостью воспользовалась реквизитом шпионов. Стало немного теплее. О, что это у нас? Не как буженина. Неплохо живут шпионы, разговаривала я сама с собой, перебирая доставшееся мне продовольствие и одновременно его дегустируя. Воды напилась сразу, как только ее нашла. Жажда перестала мучить, и теперь я могла позволить себе вдумчивый осмотр экспроприированного. Его было немало, и пару дней вполне можно было бы продержаться до прихода спасателей. Вот только дверь надо забаррикадировать, иначе меня быстро повяжут и отдадут таки гаду магу. Нет, я с удовольствием посмотрела бы на вражеского менталиста, а то и сдала бы его Мстиславу, но алкоголя в моей крови было недостаточно, чтобы так переоценивать свои возможности. И вообще, не женское это дело, воевать, хотя какую-нибудь диверсию провести не грех. Например, не дать себя пленить. Единственным, чем можно было подпереть дверь, оказался тот самый ящик с продуктами. Вот только сдвинуть его не получалось. Светлая мысль озарила меня внезапно, и я стала спешно вытаскивать все из ящика. Особенно мучилась со стеклянными бутылями, в которых находилась вода. Жаль, я не химик, а то надоумило бы местное общество, как сделать пластик. Нет, ну кто бы мог подумать, что бутыли литров на 10 могут быть такими тяжелыми и неудобными. Но наконец-то ящик опустел и, поднатужившись, я попыталась его сдвинуть. Итогом стали мерзкий скрип металла по камню и мои невнятные ругательства. Вообще-то я человек культурный, даже воспитанный, и ругаюсь крайне редко, но, похоже, в моей ситуации оставалось либо браниться, либо плакать. Последнее явно не мой вариант. «Эй, ведьма, ты что там делаешь?» — раздался из-за двери приглушенный вопрос. «Зайди и узнаешь», — хмыкнула я, нащупывая шокер в кармане плаща, куда сама его недавно и положила. «Надо же, Ашпиен блюдет меня, не ушел. Кстати, ты одну вещицу потерял, она по тебе скучает. Ты все равно не сможешь ею воспользоваться», — донесся до меня не очень уверенный голос моего сторожа. «Тогда тем более тебе бояться нечего», — вкратчиво произнесла я, на всякий случай пробуя на вес банку с консервированными бобами. Емкость тоже была стеклянной, то есть тяжелой и опасной. «Я никуда не тороплюсь, скоро придет Льен, пусть он с тобой и разбирается, трус». Зато живой издевательски рассмеялся за дверью Шпиен. «Ну ничего, будет и на моей улице праздник». Вступать в перепалку я не стала, сосредоточилась на ящике. Двигался он с трудом, словно успел прирасти к полу. Или у него дно из свинца. Вряд ли, но по какой-то причине он все же тяжелый. Пролезла в щель между ящиком и стеной, уперлась в последнюю спиной, а ногами начала толкать упрямый предмет. Эх, будь у меня на ногах ботинки, а не закрытые туфли на невысоком каблуке, процесс пошел бы быстрее. А так обувь было жалко, да и ноги тоже, еще не хватало заработать растяжение связок. Дура, за туфли переживаешь, а за мозги и свободу, стало быть, нет. Убеждала я себя в необходимости действовать. Можно сколько угодно надеяться, что незнакомый маг окажется порядочным человеком, не то что идиоты-шпионы, но проверять это на себе совершенно не хотелось. Нет уж, Пусть молоденькие девочки лелеют планы по перевоспитанию злодеев, считая их эгоизм и жестокость защитной реакцией одинокого сердца. Мне вполне хватит одного язвительного черного властелина, умного, замечательного, чуточку вредного и очень ответственного. В сердце затеплился огонек надежды, как если бы я почувствовала присутствие любимого мужчины рядом. Улыбнулась и резко ударила по ящику ногой. Скрип, скрежет, порыв ветра и неожиданно образовавшаяся пустота за спиной, все это произошло одновременно, как и мое падение куда-то. В этот раз я сознание не потеряла, хотя боками успела пересчитать ступеньки лестницы, благо их было немного. Но и этого хватило для того, чтобы временно лишить меня возможности двигаться. «Твою мать!» — в сердцах произнесла я, наблюдая, как каменная кладка медленно, но верно встает на место. «Сегодня явно не мой день, вот как знала, что надо оставаться в постели. Нет, понесла меня нелегкая в подвал. Теперь, пока все потайные ходы своей задницы не прочувствую, не будет мне покоя. Шутки шутками, а может, сказывалась подступающая истерика, но подниматься пришлось. Пол в тоннеле оказался холодным, а сам он узким и низким. Радовало одно, что плащ работал в автономном режиме, и стоило попасть в темноту, как он начал переливаться подобно рождественской елке. Не так ярко, но в таком узком помещении этого было достаточно. Тоннель шел в две стороны, я решила пойти направо, почему, не знала, а сомневаться не имелось времени. Вряд ли трусливый мужик полезет за мной следом, но вдруг пришел Лен, да еще и не один. По-хорошему надо было бы вернуться в комнату, запастись продуктами и водой, а также оружием, тот же нож взять с собой. Но, потрогав абсолютно целую стену на том месте, где еще недавно светлел проход, поняла, что по-хорошему точно не получится. Я шла вперед, темнота меня уже не пугала, куда хуже была неизвестность. С каждым шагом я все больше сомневалась в собственном решении. Куда я иду? Зачем? Не лучше ли вернуться, пока не поздно? Ведь там хоть и враги, но все же живые люди. А что меня ждет впереди? Монстры, крысы, пауки или коварные ловушки древности? Вряд ли, скорее я заплутаю в этих катакомбах и умру от обезвоживания. Но сердце почему-то не хотело верить разуму, оно упорно звало меня пройти еще чуточку дальше. Самое смешное, я понимала всю глупость собственного любопытства, но все равно шла навстречу теплому ветерку и появившейся в воздухе влаге. А может, интуиция не обманула и я нашла выход. Обрадовалась, сразу открылось второе дыхание, и я почти побежала. Разочарование не заставило себя ждать, несмотря на необычность и красоту места, где я оказалась. Небольшая природная пещера со сталактитами и сталагмитами, а также чудным маленьким водопадом и озером, пугающим своей бездонностью. А еще в пещере не было темно, исходящий от ее стен мерцающий свет преломлялся от водной глади и странных соляных наплывов, делая все вокруг волшебным и загадочным. Вот только меня все это не радовало, резко накатили усталость и беспомощность. Стоило так сюда стремиться, чтобы попросту попасть в тупик. Возможно, на той стороне озера и есть выход, но я еще не настолько сошла с ума, чтобы лезть в воду. Почему-то фантазия рисовала монстров и прочих чудовищ, что прячутся в его глубине. Глупо, но я предпочла сесть, все обдумать, собраться с духом и только тогда решить, как поступить дальше. Так я и сделала. Выбрала место повыше и подальше от воды, закуталась в плащ и уселась в соляной ложбинке. Раньше я почему-то думала, что сталактиты и сталагмиты обязательно должны быть мокрыми и холодными, а оказалось, что не все. Так что я еще и устроилась с комфортом. А что, сухо, тепло, красиво и мухи не кусают. Рада, что тебе понравилось, раздался рядом голос, своей неожиданностью чуть не вызвавший у меня сердечный приступ. Пока я судорожно хватала ртом воздух и нервно искала в кармане шокер, все тот же тихий голос грустно продолжил. «Извини, не хотела тебя пугать. Ты кто?» Смогла выдавить я из разом осипшего от волнения и страха горла. Закрутила головой, но так никого и не увидела. И где? Я везде и нигде, я все и ничто, хихикнул повеселевший девчачий голосок. Ты леди Эдиль? Чувствуя себя крайне глупо, спросила я, но ничего другого в голову просто не приходило. Эдиль, как бы пробуя на вкус имя, переспросила девушка. Не знаю, кто это такая, но ее имя мне нравится, я возьму его себе. Бери, мне не жалко, уже чуточку спокойнее произнесла я. Два высших образования, привитый родителями атеизм, а также приобретенная с годами привычка сомневаться даже в самом очевидном, все это не давало мне скатиться до банальной панической истерики. Возможно, я не права и бывают ситуации, когда надо просто и безоговорочно верить, но это точно не тот случай. Не хватало еще стать жертвой глупого розыгрыша. И все же, кто ты, Эдиль? Не помню, беззаботно отозвался голос. Долгое время помнила, а потом забыла. Ладно, зайдем с другого бока, устало вздохнула я, начиная потихоньку привыкать к мысли, что, вероятнее всего, у меня галлюцинации. Ты призрак, а может, дух пещеры или озера. Ты считаешь меня мертвой? Взвизгнула невидимая девица. Так меня еще никто не оскорблял. Это не оскорбление, а прискорбный факт. Как ты можешь быть живой, если у тебя нет тела? Спросила я, удерживая руку с шокером в кармане. Ну мало ли, вдруг мне повезло столкнуться с утопленником или еще какой-нибудь нежитью. Правда, не уверена, что шокер поможет, но хоть какое-то успокоение для собственных нервов. У меня есть тело, просто я тебе не показываюсь, заявила Эдиль, а я ощутимо напряглась. Что-то мне совершенно не нравилось разговаривать с непонятным невидимым существом, которое живет в подземелье и успело забыть о себе все. Я даже не представляла, как долго надо прожить, чтобы из памяти выветрилось собственное имя. А уж последние слова моей собеседницы еще больше подлили масла в огонь и обострили подозрительность. Вы, люди, нас почему-то боитесь. Когда-то давно к озеру приходили, я была юной и наивно верила, что мне помогут. Но стоило только показаться, как они с криками убегали и не возвращались. Надо было бежать за ними, глядишь, выбралась бы из этой пещеры. Или тебе здесь нравится? Подожди, ты сказала, мы, люди, боимся вас. То есть ты знаешь, что не человек, поэтому мне не показываешься. Слегка запаниковала я. Магия, это замечательно, призраки, редкое и малоизученное зло, а вот разумное существо нечеловеческой природы – это удар по моему мировоззрению. Ведь как бы скептически я ни относилась к магии и перемещениям между мирами, первое, о чем спросила в отделе для переселенцев, есть ли среди попаданцев нелюди. Меня заверили, что за многовековую историю им ни с чем подобным сталкиваться не приходилось и все переселенцы были людьми. А вот сейчас я на пороге шокирующего для себя открытия. Ну у меня же есть глаза, так что заметить разницу между людьми и собой я могу. Прорезались вредные нотки в голосе Эдиль. Я пробовала уйти отсюда, но моя раса сильно привязана к воде и на воздухе нам тяжело долго находиться. Так ты русалка. Я даже обрадовалась, потому что появился шанс убежать от неизвестного существа. Может, покажешься. Обещаю не кричать и не убегать. В моем мире много сказок про русалок, поэтому я не испугаюсь. Русалка. Нет, это слово мне не знакомо, но я могла и забыть, тоскливо вздохнула Эдиль. А что значит в моем мире? Разве все мы живем не в одном мире? Оказывается, миров много, я сама была в шоке, когда попала сюда. Давай ты все же выйдешь, а то я уже чувствую себя сумасшедшей. И я расскажу тебе все, что знаю. Любопытство – это порок, но не тогда, когда собственное воображение рисует картины одна страшнее другой. Ладно, но ты обещала, трагично вздохнула невидимка, и рядом с озером на камушке изображение будто подернулось рябью, проявляя девицу. Причем вполне симпатичную по меркам нашего мира с его-то чуть ли не поголовным увлечением аниме. Огромные глаза, жаль, Цвет рассмотреть не удалось. Умильные бровки, на голове белый пух, носик пуговка и тонкогубый ротик. Девушка оказалась маленького роста, не выше 1,50 м, хрупкого телосложения, ноги и руки непропорциональной длины, и, кажется, подвижность суставов у нее была намного выше, чем у людей. Хвост отсутствовал, зато имелись перепонки между пальцами рук, ноги же заканчивались не ступнями, а ластами. Несмотря на достаточно юный облик, ребенком она не выглядела, грудь у нее смотрелась очень по-взрослому. Но самым необычным была кожа русалки, она как будто жила своей жизнью и постепенно сливалась с окружающим пространством. «Ты не кричишь», — улыбнулась Эдиль, а я вздрогнула. «Нет, все же человеческого в ней маловато, чего стоит чистокол из мелких и острых, как иглы, зубов». Моя собеседница была не очень хорошим психологом, поэтому не заметила мою заминку. А может, уже то, что я не убегаю от нее с криком, наполняло ее надеждой. Кстати, ее эмоций я не чувствовала, то ли из-за разности наших видов, то ли девушка умела закрываться. Так я русалка. Похоже, решила не заострять внимание на мелочах. Подумала и рассказала свою историю Эдиль. Почему-то пришло в голову, что она может быть такой же попаданкой, как и я. Очень уж чужеродно она выглядела в этой пещере. С каждым моим словом девушка мрачнела, а потом и вовсе спрятала лицо в ладонях. «Страшно», — после недолгого молчания проговорила она. «Я думала, где-то там за скалой или чуть дальше живет мой народ. Это помогало не заснуть вечным сном. Но если твоя история правда, я могла также оказаться здесь с помощью блуждающего портала. Расскажи, что с тобой случилось?» Попыталась я отвлечь собеседницу от тоскливых мыслей. «Да нечего рассказывать», — вздохнула русалка. «Я мало что помню. Кажется, забывать что-то по собственному желанию — это тоже особенность моей расы. Я была юна и непослушна, хотела первой пройти испытание, чтобы меня признали взрослой. Слишком далеко заплыла в горной реке, сил не хватило, и потоком меня унесло в водопад. Потом был удар о камни, а очнулась я уже здесь. Я пыталась проплыть по подземной реке, чтобы вернуться домой, но с одной стороны обвал, и мне не пролезть сквозь него, с другой нет воздушных мешков. Под водой я могу пробыть долго, но без воздуха мне не выжить. Чем же ты питалась все это время?» Окинула я взглядом голые камни, соляные наросты и темную гладь озера. «Рыбой, моллюсками, водорослями», — пожала плечами Эдиль. «А скоро вода станет холоднее, и я лягу спать, проснусь, когда она опять потеплеет. Прям на камнях ляжешь», — удивилась я. «Ничего похожего на кровать или хижину не увидела. Или ты спишь под водой? Во сне я дышу реже, но совсем без воздуха нельзя. Поэтому я склеила себе кокон из рыбьих шкур, в нем и сплю. Тело в воде, голова на поверхности. Я знаю, что ты сейчас скажешь, надо было довериться богине-матери и отдаться течению. В коконе я смогла бы проплыть дальше. Но мне страшно, вдруг там ничего нет. Я еще не готова уснуть навечно. Нет, доверяться судьбе я не стала бы, а сделала бы несколько пузырей с воздухом. И уже с ними поплыла бы исследовать подземную реку», — высказала я свою идею. «Кстати, откуда у тебя клей?» «Клей? А, ты, наверное, о моей железе». Для наглядности Эдиль плюнула на камень, а потом дотронулась до сероватого комочка пальцами и потянула. Серое нечто стало растягиваться, как жевательная резинка. «Но я все равно не понимаю, как наполнить пузырь воздухом». Настал мой черед рассказывать русалке о том, как людям захотелось узнать, что скрывает море. О подводном плавании я знала мало, но и этого оказалось достаточно, чтобы Эдиль оживилась и загорелась жаждой деятельности. «Жаль, что холодный сезон почти настал, я не успею заготовить нужное количество шкурок», — спустя пару минут расстроенно вздохнула местная русалка. «Придется отложить, только бы не забыть все это, когда проснусь. Можно использовать не только шкурки рыб, но и ткань, главное, обработать клеем, чтобы воздух не выходил. О, возьми мой плащ, он большой, пропитан магией, думаю, даже воду не пропускает. Если его склеить твоей слюной, будет отличный мешок для воздуха. А из твоего кокона можно сделать второй, тогда ты точно выберешься из этой западни. На радостях я встала и сняла с себя шпионский плащ. Да, без него было холоднее, но вдруг он реально поможет, Адиль. Я не могу взять твою вещь, еще больше погрустнела девушка. Почему? Я же сама предложила, и мне за него ничего не надо, поспешила заверить ее. Тем более, что можно взять с голой русалки. Так нельзя. Если берешь чужое, надо что-то отдавать взамен, иначе богиня-мать тебя накажет. И что, за столько лет у тебя не появилось никаких человеческих предметов? Мы, люди, когда чего-то боимся, сразу начинаем кидаться чем ни попадя, улыбнулась я. Кидались, а еще я кое-что в озере нашла, согласно кивнула русалка. Но я ничего не брала, это же не мое, думала. Хозяева когда-нибудь вернутся за своими вещами. Ты же их с собой не понесешь. Тогда давай, ты их отдашь мне, а я передам владельцам. А плащ будет тебе наградой за добрый поступок. Мне не хотелось обманывать Эдиль, но другого выхода я не видела. Наверное, так можно, неуверенно произнесла русалка. Не сомневайся и бери плащ. Пусть он станет для тебя счастливым, слегка расчувствовалась я. Получится у Эдиль выбраться или надо было уговорить ее остаться, я не знала. Возможно, придется весной прийти сюда опять и вывести девушку в какой-нибудь подходящий водоем, но душа противилась подобному. А разум говорил о том, что я имею все шансы остаться в этой пещере насовсем и глупо откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Я вернусь, я быстро, растерянно прижала к себе плащ Эдиль, потихоньку отступая к озеру. То ли боялась, что я в последний момент передумаю, то ли еще по какой-то причине. Можешь сильно не торопиться, мне все равно идти некуда, а блуждать в потемках надоело. Я не переживала из-за того, что она забудет про свое обещание. Подумаешь, плащ, он достался мне легко, так же и ушел. Так что я ничего не теряла. Эдиль нырнула в озеро, тихо, без всплеска ушла под воду, а я прикрыла глаза, собираясь отдохнуть. Без плаща стало еще темнее, но все же не так, как должно было быть. Но думать об очередной аномалии не хотелось. Усталость взяла свое, и я задремала. Глава 18. Марго, милая, очнись, мягко тормошил меня кто-то, пытаясь вырвать из замечательного сна, где Мстислав ответил да на вопрос священника во время нашего бракосочетания. Вот-вот должны были прозвучать самые важные слова в жизни каждой женщины. «Объявляю вас мужем и женой». Но нет, раздались совершенно другие слова, почему-то произнесенные голосом Мстислава. «Ритуля, хватит меня пугать, просыпайся». «Не хочу, тогда ты исчезнешь», сквозь сон пробормотала я, чувствуя тепло и умиротворенность. «Не исчезну», радостно заявил Мстислав, а потом добавил. «От меня так легко не избавиться, милая, так что открывай глазки, пока враги не набежали». Проснуться удалось с трудом, будто недосмотренный сон не отпускал меня. Надо мной склонилась черная тень, вызвав резкий скачок адреналина в крови и короткий взвизг, который тут же погасила мужская ладонь, зажавшая мне рот. «Ритуля, прости, совсем забыл», — голосом Мстислава заговорила тень, а потом чернота будто растворилась, явив моего любимого мужчину. «Я уберу руку, только ты не кричи, ладно?» Я кивнула, чувствуя, как глаза наполняются слезами, а в душе расцветает непередаваемая гамма эмоций. Все смешалось. Счастье, облегчение, радость, волнение, надежда и страх, что все это лишь еще один сон. Мстислав обхватила его за шею и всхлипнула. Нет, рыдать я не собиралась, ведь если мой черный властелин рядом, то все опасности позади. Но слезы будто жили своей жизнью и не торопились заканчиваться. «Риточка, не плачь», крепко обнял меня мужчина, подарил короткий, но жгучий поцелуй и поднялся вместе со мной. «Дорогая, отдыхать нет времени, надо отсюда выбираться, пока есть возможность. А где остальные члены спасательной команды? Попыталась взять себя в руки и даже заглянула за спину Мстиславу, выискивая невольных свидетелей моей слабости. Вокруг был все тот же антураж, что и раньше. Озеро, сталагмиты и сталактиты, добавились только Мстислав и портативный фонарь. «Тебе меня недостаточно», — язвительно поинтересовался любимый. Он поставил меня и начал быстро ощупывать мои руки и ноги. Я морщилась, затекшие конечности покалывало, но под руками Мстислава разгорался жар. Боль и озноб уходили, давая возможность мыслить ясно. «То есть ты полез в это пристанище шпионов один? Тебя же могли убить!» Возмущение прорезалось в моем голосе, когда я поняла, что Мстислав бездумно рисковал своей жизнью. Запоздало накатил страх за него, за себя. Смерть — это страшно, но хуже всего неизвестность, потому что в душе всегда живет надежда на чудо. Вот только волшебства не бывает, даже магия — это наука, а значит, у нее есть свои законы. Знаешь, дорогая, я хотел задать тебе точно такие же вопросы. Сверкнул гневным взором черный властелин. Я думал, свихнусь, пока искал тебя по всему этому лабиринту. Я сюда не рвалась, меня толкнули, произнесла уже спокойнее, стараясь утихомирить глупое сердце, которое рвалось поведать о своих чувствах. Это все стресс, знаю, но как же хотелось обнять Мстислава и прошептать: «Я люблю тебя». А вместо этого ласково провела ладонью по его щеке, заглянула в глаза в надежде, что он сам все поймет, и сказала: «Я очень испугалась. Поверь, сама в подземелье никогда не полезла бы. Как оказалось, я боюсь темноты и крыс. Расскажешь, как тебе удалось меня найти? Обязательно, но не сейчас». Перехватил мою руку любимый, вздохнул, поцеловал ладошку и потянул за собой. «Нам действительно надо уходить, если я смог тебя найти, то и у другого мага получится. У меня, конечно, есть один неприятный сюрприз для наших преследователей, но это на крайний случай. Среди них, возможно, будет ментальный маг. Это очень плохо», — спросила я, перебираясь через соляные наплывы. «Мало хорошего, точно, но ты уверена?» Даже оглянулся Мстислав. «Какая-то вьюга написала тем типам, которые меня поймали, что у меня ментальный дар», — скривилась я, вспомнив недавнее прошлое. Про заявление все той же шпионки, что я любовница короля, решила не упоминать, отбросив сей факт как несущественный. В общем, меня собирались продать вражескому ментальному магу для восполнения популяции. Это они зря, судя по холоду в голосе, мой черный властелин кое-кому ноги вырвет. Мне сразу стало спокойнее, ведь теперь можно было побыть слабой женщиной, свалив решение глобальных и не очень вопросов на сильного мужчину. «Подожди, ты забыла мои дары», — раздался звенящий голосок Адиль. Но, как ни странно, Мстислав даже ухом не повел. «Постой, ты ничего не слышал?» Остановилась я. «Нет. Но я не удивлен. Это место с дурной славой, говорят, испарения из озера навевают галлюцинации», — пояснил Мстислав, задерживаясь только для того, чтобы снять куртку и надеть ее на меня. «Это неправда», — возмущенно воскликнула Эдиль. «Кажется, в моей голове. Вода в озере хорошая, это плохие люди придумали всякие гадости». «Эдиль, а почему тебя слышу только я?» — мысленно спросила у русалки, не особо надеясь на ответ. «Интересно, а с галлюцинациями можно разговаривать или нет? Раньше, кажется, никакими видениями я не страдала и на слух не жаловалась. Твой разум открыт, ты ярко чувствуешь, сопереживаешь, а разум твоего самца защищен. Я ощущаю инородные эманации, которые не дают к нему пробиться извне», — пустилась в объяснение русалка. А я между тем выскользнула из рук Мстислава и подошла к тому самому камню, где недавно стояла Эдиль. «Марго, ты куда?» — схватил меня за руку любимый, видимо испугавшись, что я брошусь в озеро. Я уже хотела ответить, но тут в воздухе рядом с камнем появилась рябь, и перед нашими взорами предстали аккуратно расставленные вещи. «Что за...» «Подруга, ты с ума сошла, я все это не унесу». от неожиданности сказала вслух. Было из-за чего возмущаться. Похоже, Эдиль перетащила со дна озера весь хлам. Какие-то ржавые железяки, несколько осколков кирпичей, две стеклянные бутылки, странной формы камень, помятый кубок или что-то, на него похожие, даже рваный башмак. Отдельно на камне лежали пять крупных ракушек, небольшая горсточка разноцветных жемчужин, отполированная водой и временем дощечка с обрывком веревки и одинокая витая серьга из непонятного металла. «Я возьму вот это, остальное пусть лежит и дожидается хозяев». «Хорошо, Марго, сначала объясни, что здесь происходит». Перехватил мои загребущие ручонки, тянущиеся к жемчугу, Мстислав. «Откуда это и чье оно? На данный момент все это мое». «Не переживай, это был честный обмен», поспешила я его успокоить, но и раскрывать тайну Эдиль так сразу не захотела. «Я ему потом все расскажу». «Можно», мысленно обратилась к русалке. «Мама говорила, что от своего самца нельзя иметь секретов, поэтому я не буду просить тебя сохранять мою тайну», с грустью ответила русалка. «Все будет хорошо, вот увидишь. Я уверена, у тебя получится выбраться из этого озера, а возможно, даже найти свой народ. Но если окажется, что ты переселенка, как и я, плыви на юг. Там тепло и ничейные земли. Только будь осторожна, в любом мире немало хищников и злых людей». На душе было неспокойно, хотелось еще как-то помочь Эдиль, но ничего путного в голову не приходило. Просить помощи у Мстислава. Я не была уверена, что девушка ему покажется, даже если попрошу. И кто знает, как в этой стране относятся к подобным диковинкам. Вот не поверю, чтобы за всю историю местного попаданства сюда заносило только людей и Эдиль единственная нечеловеческая жертва. А если другие расы существуют, то почему я их не видела на улицах города? Страшно даже думать об этом, как и о том, куда попадают маги-переселенцы. Я быстро распихала по карманам жемчуг, дощечку, сережку. Ракушки брать не хотела, потому что они оказались целыми, то есть внутри них было что-то живое. Ладно, если это прототип устриц, а если там обитают какие-нибудь крабы или улитки? Бе. Мстислав тем временем подобрал странный булыжник, задумчиво повертел его в руках, скинул с плеча рюкзак и запихнул внутрь него свою находку. После этого подошел ко мне и одним движением руки смахнул ракушки вслед за камнем. «Они вкусные», — пояснил он, видя мое недоумение. Подал мне руку, повернулся к озеру и церемонно сказал: «Благодарствуем, хозяева. Отдельное спасибо за мою Ритулю, за то, что не обидели. Она же у меня как дитя малое, так и норовит куда-нибудь вляпаться». «Мстислав, прекрати меня позорить», толкнула в бок этого вредного товарища. Мне показалось, или где-то в стороне раздался едва слышимый смешок. Ну хоть Эдиль немного повеселили напоследок. «Лучше скажи, зачем тебе булыжник? Почему было не взять в качестве сувенира вон тот кубок? У камня есть магический фон, хочу проверить одну догадку, а кубок всего лишь кусок серебра. Кубок серебряный, и ты молчал». Я шустро метнулась к помятому предмету и сама запихнула его в рюкзак Мстислава. «Женщина, меня пугает твоя меркантильность», — со смешком произнес мой спаситель, закинув на плечо свою ношу. «Это не меркантильность, а практичность», — гордо вскинула голову и пошла вперед. «Прощай, Эдиль. Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся. Прощай, Марго Ритуля». Голосок русалки был уже не таким грустным. Я тоже невольно улыбнулась, ведь так меня еще никто не называл. «Откуда ты знаешь, куда надо идти? Ты здесь уже бывал. Как тебе удалось меня найти?» Засыпала я Мстислава вопросами, едва мы присели передохнуть после нескольких часов блужданий по катакомбам. Хотя блужданием наше передвижение было только для меня, черный властелин вел за собой уверенно, без тени сомнения выбирая тот или иной ход. За это время он лишь раз задумался на перекрестке, приложил руку к стене одного из коридоров, будто прислушиваясь, издали раздражение произнес: «Я, конечно, и не надеялся, что мы так легко уйдем, но все же могли бы сделать нам одолжение, забыть про этот путь. А теперь придется идти в обход. Я еще тогда хотела узнать подробности, но Мстислав пообещал все рассказать на привале. И вот этот миг настал. «Милая, а может, ты хочешь пить или есть?» Улыбаясь, спросил мужчина, специально испытывая мое терпение. «Мстислав, имей совесть, я уже полдня в неведении», — возмутилась я. «Да меня скоро разорвет от еле сдерживаемого любопытства. Не полдня, а сутки, моя дорогая. Да-да, с тех пор, как ты пропала, прошли почти сутки», — повторил черный властелин, видя недоверие в моих глазах, а потом с хитрецой добавил. «И я все это время не спал, не ел, так что даже не знаю, стоит ли взывать к моей совести. Вот сразу видно, что ты мало сталкивался с женской логикой, а то бы знал, насколько она подвластна воображению. Например, пока мы шли, я обдумала кучу возможных вариантов твоего своевременного появления у озера, и в одном из них ты был пособником вражеских разведчиков. Кстати, сухпайк в рюкзаке. Давай, я сделаю тебе бутерброд, а ты пока расскажешь мне, как вы с Эдом докатились до такой жизни. В том смысле, кто виноват, что таких замечательных переселенок, как я, похищают какие-то недоделанные шпионы. Это я уже не говорю о том, что они проникли в святая святых, в храм науки, и могли провести диверсию. Все-все обойдемся без митинга, рассмеялся Мстислав, обнимая меня за плечи. Значит, дело было так. Если опустить все ласковости, язвительности и нехорошие слова в адрес ректора, Серафима Эдиктовича, Эдуарда и остальных, то рассказ любимого сводился к следующему. Мстислав вернулся в академию раньше, чем планировал, и сразу отправился ко мне. Но, понятное дело, дома не застал, в общежитии и в академии не нашел. А с учетом того, что мои студенты не могли ответить, куда и, главное, когда я пропала, Мстислав организовал полномасштабные поиски, подключив к ним своих людей. Около часа ушло на то, чтобы составить полную картину произошедшего и найти остаточное заклинание портала. К тому времени в подвале появился король со своими телохранителями. Эдуард, увидев, что все лавры пролетают мимо его головы, а может, всерьез обеспокоившись безопасностью Академии в целом и сына в частности, развил бурную деятельность, вызвал следователей, собрал внеочередной совет попечителей, почему-то при этом ограничился малым составом, объявил чрезвычайное положение в данном учебном заведении, а также по его приказу было доставлено какое-то светило магии, специализирующееся на отпечатках ауры. По задумке монарха, следовало пустить в портал поисковое заклинание, дождаться отклика с привязкой к карте, и только после этого направить группу захвата. Но вот незадача, заклинание будто в омут кануло, ни отклика, ни привязки к карте, ничего. Словно другой конец портала, который удалось восстановить чудом и ненадолго, находился не в этом мире. Всех это крайне удивило, и Эдуард собрал целый консилиум из магов для обсуждения, как поступить в таком случае. Каких только предложений они не выдвигали. Запустить в портал животное с амулетом связи в ошейнике, кинуть туда что-нибудь паралитического действия, и много других идей, которые Мстислав не стал озвучивать ввиду нехватки времени. Я же пришла к выводу, что вариант запихнуть в портал кого не жалко был предложен одним из первых. Но, видимо, от него отказались из-за того, что такого кандидата быстро найти не удалось. Мстислав всех послушал и поступил по-своему. Собрал в рюкзак все необходимое, нагло проредил запасы спецслужб и прыгнул в неизвестность. Одним словом, мой герой. Кстати, он не стал останавливаться на том, как ему удалось уговорить Эдуарда на эту авантюру. Подозреваю, он поступил как истинный черный властелин, то есть никого не спросил, а то и послал всех подальше. И я его за это не осуждала. Переместившись в катакомбы, он первым делом попытался настроить маячок, но столкнулся с трудностями, сигнал не проходил. Весьма необычное явление для их мира. Так как подобные места не часто встречаются, Мстислав сразу заподозрил, где находится, а именно, в заброшенном городе на границе двух стран. Название древнего поселения Мстислав мне не сказал, заявив, что это будет моим домашним заданием, но коротко поведал о его печальной истории. Было это давно, пару столетий назад, одному очень талантливому и не очень умному магу пришла в голову мысль остановить разрастание ничейных земель. Причем он это предлагал сделать с помощью магии, что само по себе нонсенс, но у его идей нашлись последователи и спонсоры. Так был организован исследовательский институт. Он функционировал несколько лет, получил широкую известность во всем мире, но из-за ряда неудачных экспериментов с магией и пространством над городом возникла аномалия. Некое пятно, под которым полностью отсутствовала магия. Поначалу эксперимент даже признали удачным, но в скором времени стало ясно, что жить в таком месте невозможно. Нет, к массовым смертям это не привело, просто постепенно город все покинули. Первыми уехали маги, оно и понятно, но и простые обыватели недолго наслаждались жизнью в единственном свободном городе, как они позиционировали свой новый дом. Через несколько лет после образования аномалии заметили, люди стали значительно чаще болеть, возросла смертность домашних животных, да и урожай были тем хуже, чем ближе к городу находились поля. В общем, итог закономерный. «Подожди», — перебила я Мстислава. «Ты сказал, полное отсутствие магии, но дракончик светился даже интенсивнее, чем в подвале. Да и меня молнии нехило так шарахнули. Ты про этого дракона?» Усмехнулся маг и выудил из кармана мою фигурку. «Ты его нашел?» Обрадовалась я, протягивая руку к дракончику. А он в ответ на мое прикосновение засветился, будто обрадовался хозяйке. «Да, когда тебя искал. Так вот, на поверхности магии нет совсем, но это не значит, что она здесь не работает. Просто за счет того, что природа стремится восполнить утраченное, магия расходуется быстрее как людей, так и у разного рода магических предметов, и она не восполняется. Ты говорила, дракон светится сильнее, это потому, что окружающее пространство выкачивало из тебя и из него магию. Это плохо. Чем нам это грозит?» Забеспокоилась я. «Неприятно, но не смертельно. В скором времени ты почувствуешь себя разбитой, как если бы заболела. Но в обычных условиях все последствия пройдут за несколько дней, как только твой резерв восполнится. Кстати, вот и ответ на вопрос, почему шпионы были недоделанными», — улыбнулся Мстислав и поцеловал меня в щеку. «Во-первых, они всего лишь связисты, во-вторых, очень слабые маги, которые могут поддерживать свое здоровье и разум с помощью накопителей. Конечно, это вредно, но несколько месяцев вполне можно почти нормально жить. Единственное, что мне непонятно, как удалось установить здесь порталы. Что их подпитывает? Может, они запитаны только на один выход? Допустимо, но страдает стабильность конструкции, а значит, ее целостность. Ладно, об этом мы подумаем дома, а пока надо двигаться вперед. Ты еще про шпионов не рассказал и о том, откуда так хорошо знаешь эти места», — напомнила я, поднимаясь. «Действительно, что-то мы расслабились. На следующем привале. Там мы немного задержимся, надо будет вздремнуть пару часиков перед дальней дорогой». Мстислав встал следом за мной, выглядел он усталым. И это с учетом того, что наш фонарик еле-еле светился. Я тоже не чувствовала себя бодрой, хотя, по словам любимого, достаточно долго проспала у озера, но решила, что стонать и жаловаться сейчас не время. «Кстати, ты спрашивала, куда мы идем? Так вот, нам выпала возможность побывать в злополучном институте, точнее, в том, что от него осталось.